«Я знал, что это плохая идея, Сириус. Ты сможешь увидеться с Гарри», — говорила ты, Сириус. «Ну, увидел я Гарри. Теперь-то что, Сириус?» «Что, Патронус?» Я вложила свою волшебную палочку в его руку, и уже через 5 секунд перед нами стоял волкодав. «Хорошо, дементоры сюда не полезут». В этот момент я начала думать о том, как бы выкрутиться из этой ситуации, а все будто сорвались с цепи. «Реальный пожиратель смерти. Я тебе сейчас засуну этого пожирателя», — угрожающе прорычал Сириус. «Реальный мародер, помолчите», — шептал я, пытаясь сосредоточиться. «Какая разница, это Сириус Блэк. Мара, как ты могла от нас это скрывать? Я знал, что ты не можешь завести реального пса. Помолчите. Что мне делать? Как спасти Сириуса? Как оправдать его?» В этот момент я вспомнила, как пообещала Люциусу Малфою, что оправдаю его, и в голове снова зароились лишние мысли. «Что нам делать? Сдать дементорам? Только не это. Думаю, это. Заткнитесь». В комнате наступила гробовая тишина. Все замолчали, никто не издавал ни звука. Я встала и начала ходить вокруг кресла. «Сириус Блэк, дементоры», — говорила я. «Мародеры, нет, лишние, а не магия, к черту, а может, нет. Поттер, Гарри, рука, темный лорд, опять не то. Маховик, гиппогриф, это канон, а все уже не по канону. Чтожи. Может сбежать? Нет, совсем не по плану. Северус, Римус, Драко, нет. А что?» Я зло посмотрела на того, кто сейчас энергично тыкает в меня волшебной палочкой. Сириус показывал на свой рот. «Что не так?» Я посмотрела на других парней и увидела, как Джордж пытается открыть рот, оттягивая губы друг от друга, но у него не получается. «О, я освоила беспалочковое силенция, но это тоже сейчас не важно». Я продолжила энергично ходить по комнате. «А может, обливеет?» Я устала, села на корточки. «Почему все так сложно?» Тяжело вздохнув, я подошла к валяющейся на полу сумке и достала оттуда пузырек с болтливым зельем и протянула Сириусу. «Одного глотка хватит, потом передай остальным». Он откупорил зелье, подозрительно принюхался, посмотрел на меня и сделал глоток. «Такое сладкое, о!» Мой голос вернулся. «Держи, парень». Он протянул зелье Седрику, и тот тоже сделал глоток. «Это что такое?» — спросил он. «О, я жив. Держи». Так все выпили по глотку и отдали мне пустой пузырек. «Говорить про обливеет», — покачал головой Фред. «Мара, нельзя использовать подобное заклинание на друзьях», — недовольно сказал Сириус. «Это ради тебя же», — воспротивилась я. «Настоящие друзья поймут тебя и примут все недостатки, а если нет, то это и не друзья вовсе», — поучительно сказал он и потрепал мои волосы. «Как с лунатиком, как с лунатиком. Это все очень мило, но что нам делать?» — спросил Джордж. «Ладно», — я собралась с силами и села в кресло. «Сириус Блэк невиновен, и это не просто мои догадки, это правда». Я следила за реакцией парней на мои слова. «Однако в том происшествии действительно есть виновник. Виновником в убийстве 12 маглов и предательстве был пожиратель смерти, который инсценировал свою смерть. Предателем всегда был Питер Петтигрю, крыса». Лица парней меняли выражение очень быстро и интенсивно. Словесные выражения тоже очень тихо и громко раздавались от них. Сириус присвистнул, услышав одно уж очень неприличное выражение, и я ударила его в плечо. «Значит, ты не убийца?» — Седрик посмотрел на бродягу. «Мне нравится этот парень», — заметил он, и его плечо вновь приняло удар. «И не пожиратель смерти», — продолжил его мысли. «И в целом крутой мужик. Раз был мародером», — заключили близнецы. «Где ты их откопала?» Сириус посмотрел на меня глазами-искорками. Всего за один день этот мужчина полностью преобразился. Свежий воздух, пробежка, здоровый сон, нормальная еда и общение с живыми людьми дают свои результаты. «Основное я вам рассказала, а теперь делайте, что хотите. Сириус, не забудь потом обратиться псом. Не волнуйся, крошка, и следи за своим патронусом». Я оттолкнула пса, который начал грызть мои волосы. «Ага, я буду спать», — и тут же уснула. 4. Попытка вызова патронуса номер 1 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 2 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 3 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 4 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 5 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 6 не удалась. Попытка вызова патронуса номер 7 не удалась. Что я делаю не так? Сейчас мы с ребятами сидим в общей гостиной у камина. Гарри только вернулся с очередной тренировки по квиддичу, Драко сразу за ним, Рон и Гермиона о чем-то говорили, вроде о живоглоте. Я посмотрела на рыжего кота, он на меня, Сириус посмотрел на нас двоих и издал некий звук, похожий на фырканье. А ссора Грейнджера и Уизли, когда тот хотел опять списать, дошла до крайней точки. Гермиона поджала губы. Она терпеть не могла, когда списывают. Живоглот, не мигая, перевел взгляд на Рона и помахивал кончиком хвоста. Рон на миг отвернулся, кот вдруг бросился на его сумку и стал рвать когтями. Я придерживала Сириуса. «Брысь, брысь, дурацкий кот!» – завопил Рон, схватил сумку и стал бешено трясти кота. Но кот намертво вцепился в нее и грозно шипел. «Рон, ему больно!» – взвизгнула Гермиона. Вся гостиная с интересом наблюдала за сражением. Рон тряс сумкой. Кот держался крепко, и тут из сумки вылетел крыс. «Хватай кота!» – взревел Рон. Живоглот выпустил порванную сумку и, перепрыгнув через стол, помчался за перепуганным насмерть Петтигрю. Сириус сорвался с цепи и тоже побежал за Петтигрю. Джордж пытался задержать крысу, но случайно помешал бродяге и оба свалились с ног. «Ну, а Рон, разумеется, благополучно схватил хвоста. Ты посмотри на нее!» Рон затряс крысой перед лицом Гермионы. «Кожа до кости, а твой живоглот на нее кидается. Держи его подальше от моей крысы, а твой бродяга. Я не ожидал подобного от пса. Я тоже думала, что он сразу его загрызет, как увидит». «Рон», согласилась я. «Ты на него посмотри», я продемонстрировала пса. «Кожа до кости». «Что? Нет, я не об этом. Ваши животные взъелись на коросту», не отступал Рон. Вокруг захихикали, но он ничего не слышал. «Короста появилась здесь раньше, и она больна». Рон повернулся на каблуках и ушел в спальню. На завтра Рон весь день дулся на нас с Гермионой. Девочка пыталась помириться, а я лишь закатывала глаза. Я не буду извиняться за то, что Сириус злится на Петтигрю, потому что сама его прекрасно понимаю, да и сама за 3 года так много раз сдерживала себя, что считать страшно. Во время обеденного перерыва я встретила самое милое и доброе создание из живущих на этом бренном свете. Луна шла с урока и весело что-то говорила самой себе. «Малышка». Я подбежала к сестре и обняла ее. «Как дела? Как ты? Чего нового? Никто тебя не трогает?» «О, Мара», она улыбнулась. «Все хорошо, у меня отлично по зельеварению. Кажется, профессор Снейп был рад, когда я отогнала от него мозгошмыгов. Зачем кому-то трогать меня?» Она задумчиво постучала по ближайшему камушку носком туфли. «А что значит Дракова невеста?» Подошедшая к нам Джин не закашлялась. «Почему ты мне ничего не сказала?» Взъелась она на сестру. «Зачем?» – удивилась Луна. «Нет, конечно, незачем», – быстро согласилась Джинни и достала палочку. «Кто это сказал, малышка?» – поинтересовалась я, тоже достав свою палочку. «Миллиметров, кажется, это был Эрни Макмиллан», – сказала Луна и обнаружила, что мы с Джинни куда-то ушли. «Останься с Луной, я разберусь», сказала ей я и получила в ответ смешок. «Ты думаешь, я позволю кому-то издеваться над моей подругой?» — задала она риторический вопрос. Я вспомнила все различия Джинни в фильмах и книгах. О, да, боевая приколистка, родившаяся в окружении мальчишек, сестра Фреда и Джорджа Уизли. Конечно, она не позволит кому-то издеваться над ее подругой. Я довольно ухмыльнулась и остановила пуффендуйца. «Привет, Эрни», — мило пропела я. «Аккамара или Лавгуд?» — заикаясь, уточнил он. «Она самая, Макмиллан. Я тоже здесь вообще-то», — заметила Джинни и, не теряя времени, подняла волшебную палочку. «Мобиликорпус. Меня Фред и Джордж научили. Как думаешь, ему подойдет розовый? Может, голубой, и оскорбить всех когтевранцев? Нет уж, хм, давай зеленый». Через 5 минут все ученики Хогвартса могли лицезреть зеленокожего Эрни Макмиллана в белой балетной пачке, вырисовывающего разнообразные пируэты под щелкунчика. «Классная мелодия», — заметила Джинни повседневным тоном. «Знаю», — также согласилась я. «Зачем вы это сделали?» — в шоке спросил нас подбежавший Седрик. «Он назвал Луну очень плохими словами», — ответила Джинни. «Тогда почему вы его на лысо не побрили? Ему бы очень подошло», — спокойно заметил парень. 5. Конец октября. Поход в Хагсмит. «Я не очень горю желанием ходить по морозному городку, а потому останусь в Хогвартсе. Утро было как обычно, я со всеми пошла завтракать». Гриффиндорцы вместе с Драко пытались приободрить Гарри, который не мог посетить деревню из-за глупых родственников маглов. «Мы принесем тебе много-много сладостей», — обещала Гермиона. «Воз и тележку», — подхватил Рон. «Да ладно, чего там», — небрежно ответил Гарри. Но он снова даже не подозревает о своем приближающемся счастье. Джордж и Фред вчера предложили отдать Гарри карту мародеров. По времени это раньше, чем в каноне, но кому какая разница до канона. Например, в каноне Седрик не дружил с близнецами, Гарри ненавидел Драко, а тот в свою очередь обзывал Гермиону грязнокровкой, а Малфой так вообще зло. И что в итоге? Канон улетел далеко и, надеюсь, надолго. Раз все мои дорогие друзья свалили в Хагсмит, Сириус шляется по замку с современными мародерами, а профессор Снейп просил не тревожить его, я решила пойти к лунатику, то бишь к профессору Люпину. «Профессор?» – спросила я, зайдя в кабинет, в углу которого стоял огромный аквариум. Болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками, прильнув к стеклу, корчило рожи, сгибало и разгибало длинные костлявые пальцы. «Да, Мара, о, это водяной черт», – пояснил Люпин, внимательно его разглядывая. «С ним справиться не так трудно, особенно после ползучих водяных. Надо только сломать ему пальцы. Они у него длинные и сильные, но хрупкие». «Профессор, у меня есть кое-какая проблема», – смущаясь сказала я. «На самом деле признаться, что я чего-то не могу, оказалось сложно. Но переступив порог, я уже не имею пути назад». «Конечно, Мара, садись. Чаю хочешь?» – Люпин поискал глазами чайник. «Я как раз подумывал о чашке чая». «Да, пожалуйста», – Люпин коснулся чайника волшебной палочкой, и из носика сейчас же вырвалась струйка пара. «Садись», — Римус указал на стул и снял крышку с пыльной банки. «У меня только в пакетиках. Мне все равно, профессор», — я собралась с силами и выдала. «У меня не получается патронус. О, это очень полезное заклинание. Особенно учитывая, что дементоры бродят недалеко от школы, он разлил чай по чашкам. Но ты не волнуйся, у многих патронус не выходит сразу. Это очень сложное заклинание. У меня не такая проблема». Покачала я головой. «Что-то с воспоминаниями. Я вспоминаю лучшие моменты в моей жизни, но они почему-то не подходят, и я не понимаю почему». Лунатик задумчиво отпил чай. Я тоже посмотрела в чашку и с улыбкой сделала глоток. «Расскажи мне, что это за воспоминания?» — выдал он. «Я? Да, конечно. Первое воспоминание – это рождение моей младшей сестры, Луны. Я была очень счастлива, смотря в ее большие серые глаза, на ее первую улыбку. Она просто маленькое чудо». Я сделала паузу. «Второе, тоже старое. Это было, когда мне было 6 или 7, точно не помню. Я сидела у себя в комнате и читала книгу, и вдруг ко мне в комнату залетает мой друг Седрик. Мы полетели на его метле знакомиться с семьей волшебников Уизли. Познакомились мы только с Фредом и Джорджем, но это было незабываемо. Тогда близнецы хотели разыграть своего брата, Перси. Они никак не могли придумать что-нибудь интересное, и я предложила создать призрака. Не настоящего, разумеется. Мы с Седриком сели на метлу и накинули простынь сверху. Близнецы дали нам какие-то взрывающиеся блестки, и мы не просто пошутили, но и очень напугали Перси. Парни тогда были такие счастливые, что попадали на землю. Это было очень ярким воспоминанием. «Бедный Перси», — улыбнулся Люпин. «Бедный Перси». Третьим воспоминанием было письмо из Хогвартса. Но думаю, это вполне логично. Мечта любого ребенка – это письмо. Четвертое. Когда я подружилась с профессором Снейпом, губы растянулись в счастливой улыбке. Это одно из моих любимых моментов в жизни. Мне так было его жаль. Он всегда был один. Ужасная семья, издевательство мародеров в школе и только один лучик света. И даже этот лучик света ушел. Я опомнилась и посмотрела на пораженного мародера. «Я, простите, я, наверное, пойду». «Нет, не стоит», — покачал головой Люпин. «Я жалею иногда о прошлом. Сожалеть можно вечно, но что действительно нужно, это действовать». Мы замолчали оба в неловкости. «Простите, профессор, ты ни в чем не виновата, Мара, и ты абсолютно права. Знаю, лунатик, знаю, что права. Продолжай, я бы очень хотел помочь тебе». «Вы уверены?» «Конечно». «Действовать?» «Да», — я улыбнулась и продолжила. «Пятое воспоминание, довольно необычное. Возможно, вам этого даже не понять, но для меня это было, когда я взяла в руки карту мародеров. Я посмотрела на удивленное лицо лунатика, когда прочитала: «Господа лунатик, бродяга, сахатый хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение, карту мародеров». Я, эти строки въелись мне в голову, и я была так счастлива, будто на меня навели веселящие чары. Это ведь именно то, что сделали мародеры, такие великие люди, великие волшебники. Я заметила, что говорю, не прерываясь, и сделала вдох. Но почему-то это воспоминание тоже не подошло для патронуса. Я сделала глоток чая. Шестое воспоминание — это... Я замолкла, потому что шестым воспоминанием была встреча Гарри и Сириуса. «Мара, что-то не так?» – взволнованно спросил Люпин. «Нет, все в порядке. Последним было не воспоминание. Я читала, что можно представить нечто настолько яркое и счастливое, что оно должно сработать, верно? И я представила. Представила своих друзей, отца, Луну, я представила всех дорогих мне людей, счастливыми. Представила улыбки на их лицах, искорки счастья в глазах. Но даже это не дало результата, и я не понимаю почему. А я, кажется, понимаю», — неопределенно сказал Люпин. «Это довольно необычно. Я имею в виду, что ты использовала для Патронуса те воспоминания, в которых были счастливы другие люди, а не ты. Я не понимаю. Твоя сестра, твои друзья, профессор Снейп. И даже когда ты взяла карту, ты была счастлива за мародеров. Это похвально. Ты ставишь счастье других выше своего, но для Патронуса ты должна побыть немного эгоистичнее. Вспомни свое самое счастливое воспоминание, то, где есть только ты, то, которое только для тебя». Я не могла вспомнить что-то подобное в кабинете профессора. В голову ничего не приходило в гостиной Слизерина. Ничего не случилось и в школьном саду. Я просто не знаю, что для меня самое лучшее. Раньше это всегда было счастье моих любимых персонажей, моих дорогих друзей, людей, за которых я готова умереть. Но что счастье для меня, понятия не имею. 6. В каноне должен был быть матч Гриффиндор, Слизерин, а потом его заменили на Гриффиндор, Пуффендуй. Но в этом мире изначально был второй вариант. К чему я это? А ни к чему. Мне просто до ужаса скучно сидеть на матче и смотреть на игру. Сириус, сидящий рядом, вряд ли согласится со мной. Он с восхищением наблюдает за Гарри и современными мародерами. Джордан взахлеб комментирует. Фред и Джордж отбивают мячи. Гарри и Седрик как кроты высматривают Снитч под жутким ливнем. Понятия не имею, как Сириус все это рассматривает. Может, это все зрение пса? Но я ни черта не вижу, и уже почти даже засыпать начало, да-да, под дождем. Но почувствовала неестественный холод и дрожь по телу. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Ветер дул с той же силой, но беззвучно, словно звук кто-то выключил. Сириус рядом заскулил. Около сотни дементоров устремили к полю задранные вверх, скрытые капюшонами головы. Я посмотрела на поле и, направив палочку, вспомнила свое первое превращение в волка. Как я была рада, что столько месяцев работы не были зря. Какое счастье, что я обратилась волком. Ведь волк устрашает и захватывает одновременно. Они умные и сильны. Я вспомнила, как я бежала на улице ночью. Ветер дул прямо в морду, но я бежала все быстрее и быстрее без устали. И выкрикнула: «Экспекто патронум!» Из палочки вырвалась яркая вспышка, потом бело-голубой комочек, как было раньше. Но этот комочек все рос и рос, и преобразился в большого белого медведя. Медведь подлетел к дементорам и набросился на них, а Гарри начал падать. 7. Повезло еще, что земля мягкая. Я подумал, все, конец, а у него даже очки не разбились. Никогда ничего более страшного не видела. Ничего более страшного, страшные черные фигуры в капюшонах, холод, крик. В общем, Поттер выжил и только сломал руку, а когда очнулся, то больше огорчился тому факту, что сломал метлу. Канон такой канон. Минут через 10 пришла мадам Помфри и распорядилась всем оставить палату. «Мы еще зайдем, Гарри», — пообещал напоследок Фред. «И не терзай себя, ты все равно лучший ловец. Такого у нас никогда не было. Гермиона, Рон и Драко остались, а остальные вышли, и я вместе с ними». Команда в расстроенных чувствах ушла в спальне Гриффиндора, а я направилась вниз, в подземелье. «Здравствуй, папочка», — поздоровалась я без стука, войдя в кабинет, но никого не увидела. «Хм, может, в классе?» Я прошла в класс и увидела с ней по что-то мешающего в котле. «Здравствуй, папочка. Лавгуд, я просил не называть меня так», — прошипел он вместо приветствия. Но, разумеется, не выгнал меня. «Ммм, что это так аппетитно пахнет?» Я принюхалась к очаровательно пахнущему зелью, и тут же выдохнула. «Ай!» Я широко зевнула, прикрыв рот. «Ну вот, Лавгуд, прекратите нюхать». Северус тоже зевнул. «Нюхать сонное зелье». И опять зевнул. «Папочка, не называй меня так. А зачем тебе напиток живой смерти?» Я вечно прерывалась на широкие зевки, прикрывая рот ладошкой. «Ох, мама, для твоего завтрашнего урока. Это плохая идея». Профессор посмотрел, как я начала нарезать корень асфаделя. «Напиток живой смерти, для 6-го курса», — заметила я, подавая нарезку профессору. «Нам рано его походить. Экспеллиармус тоже учит не на 2-м курсе, но твои однокурсники уже им владеют. Впрочем, как и ты, я заметил, что ты владеешь заклинаниями 4, 5 и даже 6 курсов. Молодец. Профессор все время прерывался на короткие зевки. Вы хвалите, неужто что-то в лесу сдохло, Лавгуд? Прошипел учитель. Да, папочка, я улыбнулась, но потом снова зевнула. Ох, черт, как же хочется спать. Профессор снова творил как мастер, а я помогала с нарезкой и мешала зелье, когда он отходил за чем-то. Когда зелье наконец было закончено и закупорено в пузырек, я устало свалилась в просто-таки гигантское болотно-зеленого цвета кресло. Широко зевнула и потянула учителя за рукав. Лавгуд, мне надо прибраться. Он устало сонно зевнул и все же уселся рядом со мной. Только на минутку. И уснул, а я сразу за ним. Мне снился забавный сон. Вокруг были красные и зеленые тени, огоньки, отцветы, но обязательно зеленые или красные. Потом начался какой-то бубнеж. Шу-шу-шу. Бу-бу-бу. Может, идея. Согласен. Начались громкие слова, в смысле по звуку, а не мы сможем, если будем вместе. Я начала нервничать, что за черт мне снится. Сморщившись, я выставила руку вперед и сказала: «Заткнись». Зевнула и устроилась поудобнее, в кресле. Потом я поняла, что рядом со мной есть что-то, что вообще-то можно обнять и оно не будет против, поэтому и обняла. Сжала покрепче и уткнулась в теплое мягкое что-то. Бубнёж утих, но какие-то звуки все равно были слышны. Хлопок, шелест, шаги. Кто-то начал тыкать в меня чем-то в плечо. Я промычала «Уйди» и, погладив плечо, продолжила спать. Тыканье продолжилось, и я мои нервы не выдержали. «Ха, хватит-то!» Прорычала я, и мальчишка упал на пол. В надоеде я узнала Теодора Нотта, своего однокурсника, и, прищурившись, посмотрела по сторонам. «А-а-а!» Понимая, выдала я, но задумалась. «А что я, собственно, поняла? Что вы здесь делаете ночью?» Еле сдерживающий себя, Драко показал на свой рот, на меня и снова на свой рот, а потом сжал руку в кулак. «А-а-а!» Я широко зевнула и встала с кресла. «Опять силенца?» Рон агрессивно закивал. Я закатила глаза и подошла к стеллажу с зельями. «Так-так-так, болтушка, болтушка, болтушка, хэмэм, болтушка для молчунов, не то, болтливое зелье, вот оно». Магией я достала несколько пузырьков и раздала однокурсникам. «Сделайте по маленькому глотку, а то будете нести околесицу полнейшую». Все побыстрее сделали по глотку и уставились на меня. «Что, не подействовало?» «Подействовало», — ответил Драко. «Но какого Мерлина ты здесь делаешь? У меня вчера допали, дополнительные были. Мы варили сонное зелье и уснули. Каждый раз я прерывала предложение на зевке и прикрывала рот рукой. «Ммм, начнем урок. А профессора Снейпа ты будить не будешь?» — уточнила Гермиона. «Нет, вокруг профессора я поставила звуконепроницаемый барьер. Теперь можете хоть весь кабинет взорвать, не услышит», — зевнула, повернулась к друзьям и хлопнула в ладоши. «Рецепт на доске, приступайте». «На доске не, теперь есть», — кивнула я и начала проходиться по рядам. Ребята тщательно нарезали корень асфаделя, и только через 5 минут кого-то заинтересовала вся ситуация. «А почему мы не разбудим профессора Снейпа?» — спросил Симус Финниган. «Да, почему нам преподаешь ты, а не он?» — поддержала Гриффиндорца Пенси Паркинсон. Двое удивленно переглянулись. «Он спит», — пояснила я. «Разве кому-то нравится, когда его будет?» «Ну, мне бы не понравилось, но урок я проведу, расслабься». Я опять зевнула, и она недоверчиво посмотрела на меня. «Рецепт на доске, Паркинсон», — холодно сказала я и повернулась к Симусу. «Зелье должно быть болотно-зеленым, а не ярко-розовым». «А, ну я, оно рванет через 3, 2, ареста моментум». Парень, широко открыв глаза, уставился на меня, и я зевнула. Стукнула палочкой по котелку, и бурда исчезла. «Брось немного меньше этого и перемешай 3, а не, понятия не имею, сколько раз ты мешал». Я продолжила идти по рядам, прикрывая рот рукой от зевков. «Невилл, остановись. Убери с огня. Чудно, продолжай». Я дошла до конца класса и села на самый первый стол, за которым никто не сел. Помахала ногами, позевала. «Стойте, идиоты!» Я резко вскрикнула, почувствовав опасную вонь, и подбежала к столу Крэбба и Гейла. «Как вы создали из живой смерти медленно действующий яд? Тут даже состав иной. Я моментально уничтожила яд. Этот яд медленно убивает живое существо, причиняя нестерпимую боль. Как вы? Как это? Да вы просто гений». Последнее слово я выплюнула так, словно это и был тот самый яд. «Драко, подойди сюда. Помоги им, пожалуйста», — а то они убьют нас всех. С тебя шоколадка, прошипел он, подойдя к нам. Как скажешь. Благодарно похлопала парня по руке и начала снова ходить по рядам, тихонько зевая. Я остановила еще два взрыва. Один от Дина Симуса Невилла, которые образовали трио. Наша неординарная семейка любит взрывы. А второй взрыв был от Гарри и Рона. Это уже ни в какие ворота, Поттер, Уизли. Я же сказала, три раза перемешать, а не. Да как вам это удается? Под конец второго урока проснулся профессор Снейп и удивленно посмотрел на уходящих студентов. Доброе утро, папочка, выспался. Лавгуд, сколько я спал? Мгновенно проснулся Северус. Закончился второй урок. Сейчас придут, понятия не имею кто, но придут, поэтому я пойду на трансфигурацию. Я чмокнула с ней по щеку и, насладившись шокированной физиономией, ушла. Примечание к части. Привет всем. Я вернулась и готова к новым главам, их написанию и выпусканию. У меня оказалась болезнь немного серьезнее, чем ожидалось, поэтому иногда главы будут задерживаться из-за беготни по больницам, а также подготовки к ТПА, 9 класс. Как-никак, ищу Бету. Глава 18. Глава 18. 1. Приближаются зимние каникулы. Луна сказала, что поедет домой, но я решила остаться в Хогвартсе. Гермиона уверяла всех, что остается в школе из-за библиотеки. Рон клялся, что не вынесет две недели дома с Перси, а Драко говорил, что ехать домой ему незачем, чего он там не видел. На то мы порешили. Также нам сообщили, что за две недели до каникул будет поход в Хагсмит. Все были рады, а я, как и раньше, не хотел идти. «Почему? Ты же там ни разу не была», — наседал Малфой. «Именно. Лучше пошли с нами, зайдем в Зонко», — поддержал его Рон. «А мне кажется, Мара права», — не согласилась с ними Грейнджер. «Почему?» — удивились мальчишки. «Потому что где-то недалеко бродит Сириус Блэк», — угрожающе прошептала девочка, и рядом сидящий пес удивленно тявкнул. «Он близко, Гермиона», — пародируя ее голос, сказала я. «Он здесь». Гарри, Рон и Драко засмеялись, и мы с Гермионой недопонимающе на них посмотрели. «Очень похоже на Трелани», — объяснил Гарри. «Ах-ах, один в один». И мальчишки снова засмеялись. «Мне просто кажется, что человек может очень измениться», — грустно сказала Гермиона. «Гермиона, ты ошибаешься?» — покачала я головой и погладила Сириуса. «Уф», — согласился со мной он и запрыгнул мне на колени. «Какой же ты милашка!» Бродяга, улыбнулась я. У всех, даже у пса, широко открылись глаза от удивления. «Что? Ну, ты, пес», — объяснил Драко. «Ага-а-а. Нет, ничего не поняла. МММ, что такое?» — спросил Гарри. «Вставай, бродяга, я хочу така». Я столкнула Блэка и встала с кресла. «Драко, отнесешь мои вещи на место? Погоди, чего ты хочешь, така? Ну, знаешь, такая штука вроде хрустеть должна, и в нее кладут фарш, овощи, много соуса. Никогда не ела, но очень хочу попробовать». Компания проводила меня удивленным взглядом, а я пошла на кухню, и один милый домовик приготовил мне така. 2. Сегодня поход в Хагсмит, и все кроме меня отправились в деревню. Я же по своему обычаю отправилась к профессору Люпину. Проходя по одному из этажей, я увидела растрепанного лунатика с синяками под глазами. «Профессор!» Поздоровалась я. «Мара, здравствуй!» Поздоровался измученный профессор. «Оно и понятно, осталась неделя до полнолуния. Я шла к вам, хотела». Голос охрип, и я вдруг поняла, что больше ничего не могу сказать. Я не хочу ворошить больные темы лунатика. Бедного мальчика, который стал оборотнем в 4-го года, которого все сторонились, который боялся всего и всех, который нашел верных друзей и потерял их всех в один день, за одну ночь. Хотела поговорить. «Конечно, Мара, о чем ты хотела поговорить?» Несмотря на состояние, весело откликнулся Люпин. «Кстати, хочу похвалить тебя за твой патронус. Он был великолепен, Мара. Медведь – сильное животное, отличный защитник». «Да, профессор. Позволите говорить с вами как с лунатиком?» – уточнила я. «Понятия не имею, откуда ты это знаешь?» Он покачал головой. «Но можешь. Это, наверное, нет, это лучшие мои воспоминания». Он мечтательно улыбнулся. «Профессор, я хотела поговорить». Я опять запнулась, мне и самой немного больно об этом говорить, но скоро все будет хорошо. О мародерах. «Так, продолжай». Лунатик заметно сглотнул ком, подкативший к горлу. «Точнее, об одном. Сириусе Блэке. Ты правда веришь, что он сделал нечто подобное? Предал своих друзей, перешел на сторону зла? Сириус Блэк был моим другом, Мара. Был, потому что предал Джеймса и Лили, убил Питера. «А каково ваше мнение?» Джеймс не доверял никому так сильно, как он доверял Сириусу. Только бродяга мог быть хранителем тайны Поттеров. А что бы сказал на это ожидаемое решение Сириус? Он бы придумал что-то. Мы стояли в коридоре, и Ремус смотрел в окно, на падающий хлопьями снег. Что-то необычное, яркое, но если он перешел на сторону сама знаешь кого, ты считаешь это возможным, лунатик? Мой голос стал настолько жалостным, насколько я и не могла подумать. Я не знаю, во что верить, Мара. Не знаю, и это, оказывается, очень тяжело. Чего-то не знать. Он закусил нижнюю губу, и на его голубые глаза навернулись слезы. Я могу сделать легче. Своей маленькой ладошкой я взяла большую ладонь мужчины. Даже на его руках есть шрамы. Это странно, и то, что я скажу, и то, что вы услышите. Но это правда, лунатик. Уверен, я справлюсь. Он попытался улыбнуться, но получилась жалкая гримаса. Питер Петтигрю жив. Я достала старую газету и показала фотографию на обложке. И он предатель. Нет, это просто невозможно, уточнила я. Мне одолжили кое-что, благодаря чему я могу это доказать. Карта мародеров появилась в моей руке так же неожиданно, как и газета. Магией я раскрыла ее и показала на хижину Хагрида, в которой кроме имени полувеликана написано еще одно имя. Питер Петтигрю. Ремус молчал, как и я. Он, наверное, сейчас все обдумывает. Карта никогда не лжет. Никогда. Согласился Ремус. Мы услышали мягкие шаги и обернулись. На нас идет большой черный пес. Медленно меняя форму, он приобрел вид человека, с черными уже не кудлатыми волосами, недельной щетиной и землистого цвета кожей. Но несмотря на жизнь в Азкабане, за полгода в Хогвартсе его фигура приобрела более поднятое строение. Лунатик, бродяга, мужчины, не сдерживая эмоций, кинулись друг к другу в объятия. «Я скучал, даже не представляешь, как сильно», — шептал Сириус. «Я тоже скучал, очень скучал», — не сдержав слез, ответил Ремус. А я молчала и улыбалась, как дура. Сириус закрылся пальцами в каштановые волосы и примкнул ко. «А они точно друзья? Потому что сейчас я вижу, как Сириус целует Ремуса, и тот вполне реально отвечает. Хэймэм, Сириус, мы же», — начал что-то шептать лунатик, но бродяга прервал его. «Расслабься, она вообще лыбится, как дура», — усмехнулся он. Ремус, весь красный от смущения, медленно повернул голову в мою сторону. Увидев широкую ухмылку на моем лице, он еще сильнее покраснел, быстро обернулся и спрятал лицо в плече своего парня. Вечером лунатик стал почетным членом современных мародеров, и всплыл старый вопрос. «Так как мы будем называть друг друга?» — поднял тему Фред. «Мне кажется, странник звучит круто». Снова завел свою шарманку Седрик. «Ну не подходит тебе эта кличка?» «Не подходит», — закатила глаза я. «Славгуд вообще все просто, как не призрак, так можно и северную», — проныл Джордж. «А вам легко, у вас уже есть клички», — посмотрел на бродягу и лунатика Седрик. «Парням, кстати, абсолютно плевать на отношения между этими двумя, мол, ну встречаются так встречаются, и, в общем, у меня крутые друзья, но клички реально интересуют только их. А у меня в голове план убийства Петтигрю, или может сначала оправдать Сириуса, или может Малфой, или. Жесть, а не жизнь, рысь», — выдала я. «Что?» — все посмотрели на меня. «Джордану подойдет рысь», — объяснила я. «Насчет остальных не знаю. Хэймэм, скорее всего, у Седрика тоже медведь, только бурый. Можете что-то на эту тему придумать. Фред и Джордж, насчет вас, без понятия. Итак, я внесла свою лепту, а теперь мне надо идти. Эй, ты куда?» Надул губки Сириус и потянул меня обратно на диван. «К профессору Снейпу, наверное», — выделив второе слово, сказал Фред. «И почему ты к нему постоянно ходишь?» «Он прав», — рассмеялся бродяга. «Мы можем обучить тебя получше Ньюниуса». «Бродяга, не смей так называть его», — со льдом в голосе сказала я. «Я ведь и разозлиться могу». «О, да ладно, ты же еще ребенок», — продолжал веселиться он, и ребята поддержали его. А Ремус по обыкновению молчал и смотрел в одну точку. «Что ты мне сделаешь? Я слизеринка, Блэк, и я женщина». Услышав свою фамилию, мужчина вздрогнул, но не отступал. «Может и так, но ты точно меня не переплюнешь». Сириус попытался остановить его лунатик, но Сириус не хотел останавливаться. Ньюниус увлекался темной магией и был пожирателем смерти. «Он не лучшая компания, особенно для тебя, призрак. Я же беспокоюсь о тебе. Не протився. Уверен, он все еще тащится по темной магии. Почему же он так хочет преподавать Зати? Ты просто подумай. Это ты подумай, Блэк», — прошипела я. «Зачем ему проситься на работу тем профессором, который через год уйдет из школы. Зачем ему постоянно делать невероятно сложное зелье для твоего парня, чтобы он не обезумел? Ах да, ты же даже не в курсе всего этого. Ты просто зациклен на своем маленьком мирке, который ограничен твоими друзьями. Ты не можешь поставить себя на чужое место, а он постоянно борется за чертово вселенское благо. И не потому, что это весело, Сириус, а потому что это надо. Я невольно сняла маску холодной леди и показала ребятам свою усталость. Ты ничего не понимаешь, Блэк, ничего. Я устало вздохнула и, пережав переносицу, вышла из комнаты и направилась не к профессору Снейпу, как все подумали, а к старому интригану Дамблдору. «Господин директор, могу я войти?» После стука спросила я. «Конечно, конечно, мисс Лавгуд», — открыл мне дверь старик. «Заходите, чаю?» «Да, прошу». Я села за стол и, сложив руки на колени, стала ждать чай. Напротив меня уселся Дамблдор и магией заставил заварничек завариться, а после разлил чай в появившиеся из ниоткуда чашечки. «С молоком, лимоном, сахаром?» «Ничего, благодарю. Я бы хотела поговорить с вами». «Поговорить?» «Я заметил, что вы не очень разговорчивы, мисс Лавгуд. Обычно в компаниях вы молчите и только изредка говорите», — мягко затараторил старик. «Мне очень лестно, что вы решили поговорить именно со мной. Только с вами и могу». Я отпила немного чая и продолжила. «Уверена, вы знаете, что Сириус Блэк невиновен». «Так, какие необычные вопросы, мисс Лавгуд?» — удивился директор и мягко улыбнулся. «Конечно знаю, ведь именно я делал хранителем тайны Поттеров, Питера Петтигрю, знаю. Я не буду спрашивать, почему вы не оправдали Сириуса или почему вы не догадались о таком простом решении, какое нашла я. У волшебников туго с логикой, так что это простительно. Я просто хочу оправдать Сириуса, и мне нужна ваша помощь. Я с радостью помогу вам, мисс Лавгуд. Что от меня требуется?» — серьезно спросил Дамблдор. «Вы должны позвать Корнелиуса Фаджа в Хогвартс, министра магии», — удивился Дамблдор. «Верно, и еще кого-нибудь, может парочку людей из совета», — подтвердила я. «И зелье правды. Оно должно быть у профессора Снейпа, мы недавно варили его. План очень прост». Я снова отхлебнула чая и поставила чашку на стол. «Я уговариваю Сириуса выпить зелье правды при Корнелиусе Фадже и тех людях. Задаю требуемые вопросы и вуаля, Сириус Блэк не злодей. Однако, разумеется, министерство вряд ли будет радо объявить о том, что они посадили невиновного почти на 12 лет в Азкабан». «Конечно, не будет», — согласился Дамблдор. «На это у меня тоже есть идея. Вам просто требуется позвать нужных людей». «Когда?» — уточнил старик. «Примерно на завтра, можно после уроков», — повседневным тоном объявила ему я и встала со стула. «А теперь прошу меня простить, домашнее задание». «Понимаю», — кивнул Дамблдор. «Старый интриган, видимо, уже в курсе, что Сириус бродит по Хогвартсу и не набрасывается на всех подряд. А где вы найдете Сириуса Блэка?» — уточнил он. «Ладно, он не в курсе, с кем не бывает. Его не нужно искать, господин директор, он уже в Хогвартсе». И оставив полностью пораженного директора, я пошла в свою комнату делать домашку. 3. По дороге на урок я увидела близнецов Уизли вместе с Сириусом в облике пса. Ребята слегка замялись, а пес гордо вздымал шерстяную грудь и показательно не смотрел на меня. «Бродяга, у нас есть разговор», — сказала я псу, который ночевал не со мной.